Глава 13. Лера. «У меня больше нет дочери!» — пульсируют в голове последние слова папы. «Мне больно. Скрывать не буду. Я вообще, в принципе, не ожидала от него другой реакции, но ощущение того, что теперь я осталась совсем одна, вселяет в меня безнадежную грусть и печаль. Пока не одна, с фиктивным мужем, который также через какое-то время оставит меня навсегда. И от этой мысли сердце пропускает удар, сжимается, а затем и вовсе разрывается на тысячу мелких кусочков. Казалось бы, почему эта мысль должна меня сейчас волновать? Я знала, на что шла. И Максим, по сути, вообще чужой для меня человек. Но мое сердце словно отдельно живет от моего организма, так и стремясь наружу, только Максим оказывается рядом. Куда мы едем? Спустя достаточно времени, пока мы находимся в дороге, решаю первый подать голос. С того момента, как мы сели в машину, я ушла куда-то в свои мысли, замкнувшись в себе и не обращая внимания ни на что вокруг. «В свадебное путешествие», — ровным тоном отвечает Максим, и вдалеке виднеется указатель на аэропорт. «Максим, зачем?» — устало вздыхаю я. «Все и так уже поняли, что мы поженились. Для чего лишние хлопоты?» — произношу я с долей возмущения в голосе, а мое глупое сердце в предвкушении совместного отпуска с Гордеевым уже вовсю трепыхается в груди. «Для правдоподобности. Это во-первых. Во-вторых, за несколько дней, пока мы будем в отъезде, общественный резонанс успокоится», — заключает Максим, паркуя автомобиль на стоянке. «И дальше мы каждый заживем своей жизнью», — добавляет, доставая из багажника два чемодана. «Я смотрю, ты подготовился», — указываю взглядом на мой чемодан в его руке. «Оу, мы теперь на «ты». А вот это сдвиг». Нагло усмехается Гордеев, вручая мне какой-то пакет. «Здесь твоя одежда. Не полетишь же ты в свадебном платье. Кстати, видишь, какой я предусмотрительный. И об этом тоже позаботился». «Да уж», — бурчу я. «Может, оно и к лучшему. Смена обстановки мне сейчас не помешает. Да и внутри теплится надежда, что за дни моего отсутствия отец успокоится и примет мой выбор». Перелет проходит спокойно. За все время лишь перекидываемся несколькими обыденными фразами. Расстроена из-за отца, вдруг задает вопрос Гордеев, когда мы подъезжаем к отелю. А я теряюсь. Почему его вдруг волнует мое душевное состояние? Немного, сухо отвечаю я, рассматривая перед собой многоэтажное, кричащее пафосом здание. Всего лишь, удивленно выгибает бровь. Я и не ждала от него другой реакции. «Расслабься. Забудь обо всем и просто наслаждайся отдыхом». Максим останавливается, обнимает меня за плечи, успокаивающе проводя рукой по волосам. «Больше мне ничего не остается», заглядывая в будоражащий омут его глаз, почему-то улыбаюсь. От его прикосновения сердце подскакивает в груди, дыхание сбивается, и Гордеев, словно чувствуя мое внутреннее трепыхание, довольно усмехается. Будто считал всю меня полностью, а я? А что я? Я никогда не умела скрывать свои эмоции, какая есть. «Добрый вечер. Ваши документы, пожалуйста», — вежливо приветствует нас девушка за стойкой администрации отеля. «Я надеюсь, у нас будут...» Не успеваю я закончить фразу, как девушка, сияющей улыбкой, протягивает ключ от номера. «Вот ключ от вашего президентского номера». Последний этаж, номер 902. «Благодарю», — Максим подмигивает девушке, улыбаясь в ответ так же ярко, детально изучая ее внешность. «И меня почему-то это бесит, но виду не подаю». «Почему у нас один номер?» — возмущаюсь. «Ведь здесь никто о нас не знает». «Потому что я так решил», — властно проговаривает, сверля меня настойчивым взглядом. «Расслабься. А в номере несколько комнат». Хлопая меня по плечу, пытается разрядить напряжение, возникшее во мне от мысли, что нам придется делить одну кровать. А внутри все заворачивается в ураган, едва я это представляю. Облегченно вздыхаю, когда понимаю, что этого не случится. «Я пойду в бассейн», — ставит меня перед фактом Максим, небрежно бросая чемоданы. «Ты со мной?» — многозначительно подмигивает. Рассматривая роскошный номер, вижу на террасе огромный бассейн. Судя по всему, он в нашем распоряжении. Заманчивое предложение проносится у меня в мозгу, но я тут же смахиваю эту мысль. Нет. Мне вовсе не нужно проводить время с Максимом, тем более здесь нельзя. Нельзя к этому привязываться, это чревато. Пожалуй, откажусь. Устала что-то, пойду отдохну. Обыденным тоном произношу, ощущая, как пульсирует в висках. Да угомонись ты, наивное сердце. Не ведись на него, не ведись. Ладно, пожимает плечами Гордеев, но долю разочарования в выражении лица все-таки улавливаю. Не хочешь, как хочешь.